Можем стартовать? В любой момент. Хотя погода мне не нравится. Диспетчерская. Пегас просит взлет. Заводите двигатели. Зеленый, включай планетарные. Только помаленьку. 5, 4, 3, 2, 1. Пуск. Пегас в дни своей корабельной молодости был скоростным почтовым судном. Потом, когда появились корабли быстрее и вместительнее, Пегас переделали для экспедиции. Он уже послужил и геологом, и археологом, а теперь пригодился и зоопарку. Так как Пегас небольшое судно, то и экипаж на нем маленький. На Земле и других планетах командую экспедицией я, профессор Селезнев из московского зоопарка. Когда Пегас отрывается от твердой земли, то хозяином на нем и главным начальником над всеми нами становится Геннадий Полосков, известный космонавт и командир корабля. Он часто бывает у нас дома и особенно дружит с Алисой. Мы уже поднялись над землей и взяли курс к Луне. Полосков совсем не похож на отважного космонавта, и когда он снимает форму капитана-звездолетчика, то его можно принять за воспитателя в детском саду или библиотекаря. Полосков невысокого роста, беленький, молчаливый и очень деликатный. Но когда он сидит в своем кресле на мостике космического корабля, он меняется, и голос становится другим, и даже лицо приобретает твердость и решительность. Так говорит о Полоскове третий член экипажа Пегаса, механик Зеленый. Это мужчина большого роста, с пышной рыжей бородой. Он раз 5 летал с Полосковым на других кораблях. Главное для него удовольствие – копаться в двигателе и что-нибудь чинить в машинном отделении. Это вообще-то отличное качество. Но иногда Зеленый увлекается, и какая-нибудь очень важная машина или прибор оказываются разобранными именно в тот момент, когда они очень нужны. Еще Зеленый большой пессимист. Он думает, что это добром не кончится. Что это? Да все. Например, он прочитал в какой-то старинной книге, что один купец порезался бритвой и умер от заражения крови. Хотя теперь на всей земле не найти такой бритвы, чтобы порезаться. Он на всякий случай отпустил бороду. Когда мы попадаем на неизвестную планету, он сразу советует нам улететь отсюда. Потому что зверей здесь все равно нет. А если есть, то такие, что зоопарку не нужны. А если нужны, то нам все равно их не довести до земли и так далее. Но мы все привыкли к Зеленому. И на его воркотню внимания не обращаем. А он на нас не обижается. Четвертым членом нашего экипажа, если не считать кухонного робота, который вечно ломается, была Алиса. Она, как известно, моя дочь, и я обещал ей: кончишь второй класс, возьму тебя с собой в летнюю экспедицию. Полетим на корабле «Пегас» собирать редких животных для нашего зоопарка. Алиса полезный в экспедиции человек. Она умеет ухаживать за зверями и почти ничего не боится. Когда Пегас опустился на лунном космодроме, я спросил своих спутников: какие у кого планы? Вылетаем завтра в 6:00. Я останусь на корабле готовить его к отлету. Схожу на футбол, с вашего разрешения. Я тоже пойду, хотя без всякого удовольствия. Когда Алиса с Зеленым ушли, я решил в последний раз выпить чашечку кофе в настоящем ресторане и пошел в Селену. Громадный зал ресторана был почти полон. Я остановился неподалеку от входа, отыскивая место, и услышал знакомый громовой голос. Кого я вижу? За дальним столом восседал мой давнишний приятель Громозек. Я не виделся с ним лет 5, но ни на минуту о нем не забывал. Когда-то мы были очень дружны, а началось наше знакомство с того, что мне удалось спасти Громозеку в джунглях и вредить. Громозек отбился от археологической партии, заблудился в лесу и чуть не попал в зубы малому дракончику, злобной твари в 16 метров длиной. При виде меня Громозека спустил на пол свернутые для удобства щупальца, в очаровательной улыбке разинул свою полуметровую пасть, дружески потянулся мне навстречу острыми когтищами и, набирая скорость, ринулся в мою сторону, крепко обхватил меня щупальцами и прижал к острым пластинкам на своей груди. Старина, сколько лет, сколько зим, какими судьбами? Мы едем в экспедицию, в свободный поиск по галактике. Это замечательно! Я счастлив, что тебе удалось преодолеть козни зложелателей и уехать в экспедицию. Но у меня нет зложелателей. Ты меня не обманешь. Садись. Робот, бутылку грузинского вина для моего лучшего друга и 3 литра валерьянки для меня лично. Как жизнь? Как жена, как дочка? Уже научилась ходить? В школе учится. 2-й класс закончил. Я только подумаю, как быстро течет время. Дети растут, а мы с тобой стареем. Он, расчувствовавшись, выпустил из ноздрей 4 струи едкого желтого дыма, окутавшего ресторан. Но тут же взял себя в руки и объявил: извините меня, благородные посетители ресторана, я постараюсь больше не причинять вам неприятностей. Дым струился между столиками, люди кашляли, и некоторые даже ушли из зала. Мы тоже вышли в холл, где Громозека занял целый диван, а я притулился рядом с ним на стуле. Робот принес нам вино и валерьянку, бокал для меня и 3-литровую банку для чуморосца. Ты где сейчас работаешь? Будем копать мертвый город на Калииде. Сюда прилетел за инфракрасными детекторами. Интересный город на Калииде. Может быть и интересный. Когда начинаете? 2 недели стартуем с Меркурия. Там наша временная база. Да что я все о себе да о себе. Ты мне лучше о своем маршруте скажи. Я знаю о нем только приблизительно. Ага. Мы облетим сначала несколько баз по соседству с Солнечной системой, а потом уйдем в свободный поиск. Времени много, 3 месяца. Корабль вместительный. Ой, на Евредику не собираешься? Нет. Малый дракончик уже есть в московском зоопарке, а большого дракончика, к сожалению, еще никто не смог поймать. Даже если бы ты его поймал, все равно на твоем корабле увезти его нельзя. Я согласился, что большого дракончика на Пегасе не увезешь. Хотя бы потому, что его дневной рацион 4 тонны мяса и бананов. Слушай, меня посетила идея. Я тебе помогу. Как? Ты слышал о планете имени 3 капитанов? Ну да, где-то читал, но не помню, где и почему. Тогда замечательно! Громозека наклонился ближе, положил мне на плечо тяжелое горячее щупальце, расправил блестящие пластинки на круглом, словно небольшой воздушный шар, животе и начал. В секторе 19-4 есть небольшая необитаемая планета. Раньше у нее даже названия не было, только цифровой код. Теперь космонавты зовут ее планетой имени 3 капитанов. Там на ровном каменном плато возвышаются 3 статуи. Поставлены они в честь 3 космических капитанов. Это были великие исследователи и отважные люди. Один из них был родом с Земли, второй с Марса, а 3-й капитан родился на Фиксе. Рука об руку эти капитаны проходили созвездия, снижались на планетах, на которые снизиться невозможно. Спасали целые миры, которым грозила опасность. Это они первыми одолели джунгли и вредики. И один из них подстрелил большого дракончика. Они отыскали и уничтожили гнездо космических пиратов, хотя пиратов было в 10 раз больше. И это они спустились в метановую атмосферу Голгофы и отыскали там философский камень, потерянный конвоем курсаков. Это они взорвали ядовитый вулкан, грозивший истребить население целой планеты. Об их подвигах можно говорить 2 недели подряд. Теперь я вспомнил, конечно, я слышал о 3 капитанах. Ну, несколько лет назад пути капитанов разошлись. Первый капитан увлекся проектом Венера. Он всегда любил грандиозные планы. И когда узнал, что решено перетащить Венеру подальше от Солнца и изменить период ее вращения для того, чтобы люди смогли ее заселить, он тут же предложил свои услуги проекту. А остальные капитаны? Второй, говорят, погиб неизвестно где и неизвестно когда. Третий капитан полетел в соседнюю галактику и вернется через несколько лет. Так я хочу сказать, что капитаны встречали множество редких, чудесных зверей и птиц. От них наверняка остались какие-то записки, дневники. Так, а где они? Дневники хранятся на планете 3 капитанов. Рядом с монументами есть лаборатория и мемориальный центр. Там постоянно живет доктор Верховцев. Он знает о 3 капитанах больше всех в галактике. Если заедешь туда, не пожалеешь. Спасибо, Громозека. Может, тебе хватит пить валерьянку? Ты сам мне жаловался, что она плохо влияет на сердце. А что делать? У меня же 3 сердца. На какой-то из них валерьянка влияет очень пагубно. Но я никак не могу понять, на какое. Мы еще целый час вспоминали старых знакомых и приключения, которые нам пришлось пережить вместе. Вдруг дверь в холл распахнулась, и появилась толпа людей и инопланетчиков. Они несли на руках футболистов сборной Земли. Играла музыка, раздавались веселые крики, из толпы выскочила Алиса. Ну что, не помогли фиксианцам варяги с Марса? 3-1! Теперь встреча на нейтральном поле. Так им и надо. Ты вредный человек, Алиса. Нет, ты не имеешь права так оскорблять беззащитную девочку. Я не дам ее в обиду. Громозек обхватил Алису щупальцами и поднял ее к потолку. Она, к счастью, не очень испугалась. Но куда сильнее испугался механик Зеленый. Он в тот момент вошел в холл и вдруг увидел, что Алиса бьется в щупальцах громадного чудовища. Меня Зеленый даже не заметил. Он бросился к Громозеке, размахивая рыжей бородой, как знаменем, и с разбегу врезался в круглый живот моего друга. Громозека подхватил Зеленого свободными щупальцами и посадил на люстру. Потом осторожно опустил Алису и спросил меня. Я немного погорячился. Немного. Спусти Зеленого на пол. Не будет бросаться на археологов. Не хочу его снимать. Привет. Увидимся вечером. Я вспомнил, что мне надо до конца рабочего дня побывать на базовом центре. И лукаво подмигнув Алисе, Громозека, пошатываясь, удалился в сторону шлюза. По холлу волнами расходился запах валерьянки. Зеленого мы сняли с люстры с помощью футбольной команды. А на Громозеку я немного обиделся, потому что мой друг, хоть и талантливый ученый и верный товарищ, но плохо воспитан. И его чувство юмора иногда принимает странные формы.